Глава 12. Пришло время и мне вмешаться в непрерывные совещания и споры царского генерала и красного командира. Со стороны была еще та парочка, хотя, несмотря на такую разницу и в возрасте, и в идеологическом воспитании, они нашли общий язык и постоянно выдвигали вполне неплохие идеи. Но тут был нюанс. Чего мы реально хотим добиться, какой ценой и какие у нас для этого есть возможности. Шапкозакидательские настроения пришлось в некоторой степени урезать и заняться корректировкой наших планов. Пока я занимался системой безопасности, они уже умудрились построить виртуальный промышленный комплекс и сотнями клепали гаубицы, пушки, минометы, пулеметы. По полям Крыма в мыслях уже гоняли целые корпуса БТ-7 местного разлива, поддерживаемые с неба эскадрильями бомбардировщиков. Немного посмеявшись, мы втроем уже приступили к реальному планированию. Через некоторое время я, убедив их, что выиграть эту войну при нынешнем состоянии российской экономики не удастся, стал выкладывать свое видение ситуации. Основной задачей будет не повальное оснащение армии новым вооружением, а создание 1-2 компактных мобильных отрядов, укомплектованных казнозарядными скорострельными орудиями, а лучше гаубицами, подразделением охраны, вооруженным новым стрелковым оружием, корректировщиками и средствами связи, в задачу которых будет входить нанесение внезапных артиллерийских ударов с закрытых позиций и причинение противнику максимального ущерба, причем не только физического, сколько морального. По сути дела, это была такая же тактика гвардейских минометов «Катюша» времен Великой Отечественной войны применительно к нынешнему времени. Конечно, такая организация огневого воздействия на противника потребует большого количества боеприпасов, но тут придется заняться организацией многочисленных скрытых складов на полуострове, причем все это надо делать в режиме строгой секретности. Учитывая, что те же крымские татары помогали продуктами и разведсведениями турецким войскам, входившим в состав оккупационного экспедиционного корпуса во время Крымской войны. Но на первом этапе занялись самым первым и главным делом – отработкой технологии производства бездымного пороха и взрывчатки. К нашему счастью, тут как раз нарисовался старый знакомый генерала, граф Свирин, которого он ждал с таким нетерпением. Это был невысокого роста жизнерадостный пузанчик, сибарит и любитель потискать женщин, но при всем этом острый взгляд из-под кустистых белесых бровей выдавал в нем человека неслабого ума. Одно то, что при такой характеристике и образе жизни он сумел сохранить и приумножить свое состояние, говорило о нем как о человеке дела. С таким человеком нужно держать ухо востро, да и он, когда приехал в гости, уже был в курсе недавних событий в усадьбе с самобеглой золотой повозкой и знал о новоявленном сыне генерала и его роли в уничтожении банды грабителей. О его приезде мне опять почти вовремя доложили, и дав время им с генералом посидеть за обедом, предаться воспоминаниям, я не спешил появляться, пока сам граф Асташев меня не позовет. Как раз в это время я с Наташей отправился в лес, где в блиндаже, запустив движок джипа, подзаряжал аккумулятор нетбука. Через 2 часа, прибыв в усадьбу, я застал пару старых друзей в беседке, где услужливый Еремей поставил столик, и они, попивая чай, неторопливо вели беседу, о чем мне доложил Тимоха, присматривающий за гостем генерала и его сопровождающими. Разговор с графом Свириным прошел нелегко. Тут как раз попался настоящий деловой человек, который мыслил несколько иными категориями, нежели генерал. Доступ к технологиям из будущего его заинтересовал, но при этом он весьма четко прокладывал дорожку к тому, кто будет собственником патентов на все новинки, при условии глобального финансирования с его стороны. Генерал, слушавший этот разговор, обиженно начал сопеть, ерзая в плетеном кресле и показывая свое неудовольствие. Но мы с графом Свириным были одного поля ягоды, поэтому нагнуть и поставить в позу ротного пулемета я его смог, правда, сильно попотев. На данном этапе он нам нужен был в качестве серьезного частного инвестора, потому что любое финансирование со стороны казны сразу привлечет внимание, чего мне не хотелось, хотя бы на первичном этапе проекта. Известие, что мы находимся под охраной и прикрытием 3-го отделения, его насторожило, а мельком брошенная фраза, что в ближайшее время сюда в имение ожидается визит цесаревича, как раз для переговоров по той же теме, произвела на него впечатление. Тут уже и граф Асташев удивленно на меня уставился. А что тут делать? Тем более я реально не исключал появления в ближайшем будущем либо наследника престола, либо товарища Дубельта, собственной персоной. А причиной тут был небольшой конверт, который был вложен в послание, отправленное со Стебловым в столицу. В том письме я уже сам, правда на русском языке начала 21 века, разложил по полочкам с подробностями судьбу всей императорской семьи вплоть до подвала купца Ипатьева в Екатеринбурге. Смерть сына нынешнего императора от рук террористов, гибель внука и правнука. Если после такого император не пришлет своего доверенного человека, я в нем, ей-богу, разочаруюсь. В общем, к концу разговора, гостю генерала я почти открытым текстом заявил, что у него два выхода. Или он с нами, причем в одной команде с императором, или он с масонами, и в таком случае, как лицо избыточно информированное, подлежит ликвидации. Генерал, который уже знал меня несколько недель и примерно представлял, на что я способен, весело поглядывал на своего старого боевого товарища, расценивая мои неприкрытые угрозы как некоторую игру. Но я не играл, а как никогда раньше говорил чистую правду. Предателю смерть и без вариантов. Бамс! От сильного удара кулаком стол загремел, как кухонный шкаф, набитый посудой. На месте подскочила тяжелая пресс-папье, прижимавшая стопку документов. А чернильница опрокинулась и залила чернилами начатое письмо губернатору Московской губернии. Стоящие на вытяжку генерал Дубельт и подполковник Стеблов синхронно вздрогнули. «Твари! Ненавижу!» Они еще никогда не видели таким раздраженным императора. Он встал из-за стола и стал расхаживать по комнате, с трудом сдерживая ругательство, но этого было достаточно, чтобы показать всем присутствующим крайнюю степень возмущения хозяина кабинета. «Какие твари!» Он остановился, сжал кулак, показывая его всем окружающим. «Нет, не дам. Я еще им покажу революцию. Кровью умоются». Генерал Дубельт искоса посмотрел на Стеблова, тот испуганно пожал плечами. Он не знал содержания запечатанного конверта, переданного Асташевым непосредственно для императора, но оба примерно догадывались о его содержимом. Только две вещи могли так вывести из себя российского самодержца – трагическая судьба детей и революция. Леонтий Васильевич еще помнил, как 9 лет назад Николай I рыдал на похоронах умершей от туберкулеза дочери, великой княжны Александры Николаевны, и знал, как император относится к своим детям. Вчера вечером срочной аудиенции попросил подполковник Стеблов, прибывший из-под Тулы, куда был отправлен с особым заданием. Он был пыльный, усталый, но при этом напоминал борзую, идущую по следу, показывая тем самым, что честно отрабатывает свой хлеб. Судя по его довольному и встревоженному виду, новости, привезенные от предполагаемого посланца грядущего, заслуживают самого пристального и срочного внимания. Следующим утром подполковник Стеблов и генерал Дубельт уже тряслись в карете, направляясь в резиденцию императора, который позволил его потревожить в любое время при получении особо важных известий. Конверт с описанием будущих событий, описанных достаточно подробно, причем с указанием таких мелочей, что говорил о высокой достоверности информации, предоставленной новоявленной Кассандрой, вызвал неподдельный интерес. Был и еще второй конверт, адресованный лично Николаю II, и Дубельт и Стеблов примерно догадывались о его содержимом. Император бушевал несколько минут, и когда успокоился, остановился напротив большого окна, выходящего на парк. И долго так простоял молча, и его посетители не смели его потревожить. Придя к какому-то решению, он резко повернулся к Стеблову и пристально глянул ему в глаза. «Подполковник, насколько можно доверять этому человеку? Вы с ним пробыли несколько дней, воевали плечом к плечу, обязаны ему жизнью. Должны же составить какое-то свое мнение». «Так точно, ваше императорское величество. По моему мнению, несмотря на, так сказать, не совсем обычные методы решения проблем, капитан Асташев Александр Павлович, если это его истинное имя, представляется достойным человеком, способным планировать операции и организовывать людей. Он воин. Прежде чем ехать к нему, я навел справки, и оказалось, что всего за несколько недель он сумел опутать весь уезд сетью своих осведомителей, которые должны докладывать о любом интересе посторонних лиц генералу Асташеву, его сыну и его гостям. Он мастерски обезвредил охрану, направленную Леонтием Васильевичем, и отпустил без повреждений, когда убедился, что они ничем не угрожают. Как мне представляется, его рассказы о том, что в своем времени Асташев был офицером военной контрразведки, аналогом корпуса жандармов, правдивы, и наша задача использовать его знания и опыт на службе Отечеству, на что он неоднократно намекал». Император невесело ухмыльнулся. «Карьерист?» «Не уверен, ваше императорское величество. Если бы это было так, он давно бы добивался вашего благоволения при дворе. С его талантами, оружием, знаниями он давно бы смог занять подобающее место возле трона, но он сторонится власти». «Интересное наблюдение. Что скажете, Леонтий Васильевич?» Дубельт кашлянул, собираясь с мыслями. Пока он оставался сторонним наблюдателем, но у него тоже было свое мнение. «Ваше императорское величество, я бы пока не спешил с выводами. Сведения, представленные сыном, генерала Асташева, заслуживают глубокого изучения. Тем более у нас есть со временем возможность это все проверить. Потому что, допустим, создание англо-французского союза против России пока выглядит очень маловероятно. А разгром адмиралом Нахимовым в синопе турецкого флота? Какой русский человек не хотел бы, чтобы это было правдой? Чтобы извечные враги были разгромлены? Вот время и покажет. Но есть пара моментов, которые я хотел бы добавить от себя. Подполковник Стеблов был ранен и не знал, что в ночь после памятных событий Асташев лично допрашивал захваченных англичан. И урядник Столбов, и его двое подчиненных очень уж восторженно отзывались, как ему удалось разговорить масонов и потом их убить. И император и Стеблов удивленно подняли глаза на Дубельта. Император процедил. «Вы мне этого не говорили». Повернул голову в сторону Стеблова. «Вы знали, господин подполковник?» Догадывался. Николай Первый раздраженно засопел. «И о чем это нам говорит? Он такой душегуб, этот ваш, Асташев?» «Нисколько, ваше императорское величество. Он прагматик и быстро определил круг людей, знавших о пришельцах из грядущего. Тех, кому он симпатизирует, спас, оказал помощь. А те, кто мог ему навредить и, в принципе, навредить нашему государству, уничтожил доступными ему средствами. Вот и все. С моей точки зрения, конечно, жестоко все сделано. Но заслуживает похвалы. Если он действительно наш человек, то я бы не против отдать ему в обучение парочку своих людей». Такой ответ вызвал неподдельный интерес у императора. «Вы так думаете, господин генерал?» «Если бы англичане ушли с тем багажом знаний, что они успели добыть, возможно, мы бы имели определенные трудности в будущем». «А что это за история с агентами?» «Подполковник Стеблов правильно заметил, что за короткий срок Асташев накрыл весь уезд сеткой своих осведомителей, причем все они ориентированы на выявление любого интереса к его персоне. И тут я могу сказать одно. Он ждет масонов или англичан, которые вновь попытаются завладеть знаниями из грядущего». «И могу от себя добавить, что всех, кто покусится на эту тайну, ждет очень горячий прием». И Дубельт демонстративно усмехнулся, давая понять императору, что он абсолютно в этом уверен. Потом как-то неуверенно спросил. «Ваше императорское величество, не сочтите за дерзость, но хотел спросить, что такое содержалось в этом конверте и так вас разозлило?» Император пристально посмотрел в глаза генералу, потом молча подошел к столу, схватил лист бумаги, на котором шариковой ручкой 21 века была расписана судьба всех членов императорской фамилии. Быстро пробежавшись глазами, Дубельт удивленно хмыкнул, потом уже внимательно прочитал еще раз и почтительно вернул лист императору. Поклонился и сказал. «Что ж, ваше императорское величество, судя по подборке информации и стилю написания, это рука Асташева, а не генерала, как в основном сообщении. Он не доверил эту информацию даже своему отцу. Могу сказать точно, он неплохо осведомлен о вас, о ваших привязанностях и больных местах. Если он наш противник, горе нам. Если союзник или даже лучше того, соратник, то горе нашим врагам. Одно могу сказать точно. Он противник революции, причем ярый противник». «Мне тоже так показалось». «Хорошо, Леонтий Васильевич, можете идти. Я подумаю, что нам дальше делать, и извещу вас. И вас, Игорь Генрихович, я благодарю за столь быстро и качественно выполненную работу». Когда за офицерами корпуса жандармов закрылась дверь, он тихо проговорил. «Я должен посоветоваться со своей совестью». Огонь потрескивал в камине и играл бликами в бокале с бренди, качество и выдержка которого были достойны стола короля. Хозяин особняка прикурил трубку, несколько раз пыхнув густыми клубами дыма, распространяя по комнате запах дорогого табака, затянулся, получая удовольствие от самого процесса, и через некоторое время обратился к своему собеседнику, который наслаждался вкусом поданного именно для него кларета. Уже час два человека обсуждали перспективы европейской политики, упиваясь своей властью. «Как мы и ожидали, князь Меньшиков себя повел достаточно глупо и вызывающе, тем самым настроив против России султана Абдул-Меджида. В ближайшее время ожидается объявление войны российским императором Османской империи. Русский медведь до сих пор пытается себя считать самостоятельным игроком на мировой политической арене. Надо его обратно загнать в леса, туда, где ему и место. Союз Англии и Франции – дело времени. И наши братья уже обеспечили соответствующую почву, сыграв на желании Наполеона III обозначить свое правление громкими победами. Лавры Наполеона Бонапарта не дают ему покоя, поэтому он готов заключить союз хоть с чертом, чтобы пощипать русских. Что Австрия и Пруссия? Австрийский император настроен весьма решительно в русском вопросе. А вот Пруссия пока колеблется. Но наши братья постараются, чтобы Россия и здесь не нашла себе союзников. Возникла пауза. Хозяин этого особняка в северном Уэссексе снова затянулся и спокойно, чуть растягивая слова, спросил, но тонкий слух его собеседника уловил напряженные нотки. «Что по поводу пророчества Эстера?» Собеседник, ожидавший этого вопроса, все равно смутился. «Мы получили телеграфом известие от брата Роберта и брата Алекса, что они нашли то, что было предрешено, в городе русских оружейников Туле. Там обнаружилось оружие из грядущего, которое втайне собиралось начать производить шайка бандитов, случайно заполучивших себе и само оружие, и посланцев». Хозяин дома поддался вперед и впился взглядом собеседника. «Продолжайте, Малькольм». «Позже получили развернутое письмо, переправленное дипломатической почтой. В нем говорилось, что бандиты уже успели наследить и использовали оружие из грядущего для элементарного грабежа. Как пример эффективности, уничтожение 5 полицейских, напавших на след банды, в течение 10 секунд одним стрелком». «Что ж, это не может не радовать. Такое оружие пригодилось бы в наших начинаниях. А эти русские в который раз доказали свою звериную сущность. И что дальше?» «Братья нашли, где прячут людей из грядущего, и должны были их освободить. Больше от них вестей не было». «Вы, надеюсь, попытались прояснить ситуацию?» «Конечно. Несмотря на то, что русский царь запретил наше общество в России, у нас там осталось достаточно последователей». «Ну, не томите. Рассказывайте». «Грабители, а это оказался отставной гвардейский офицер и несколько его крепостных, были убиты в бою, не помогло даже оружие из грядущего. Также погибло несколько полицейских и один офицер Тульского отдела корпуса жандармов, хотя, по моим данным, он был пособником бандитов, что старательно умалчивается. Но дело даже не в этом. Наши братья погибли при попытке освободить посланцев, и, судя по всему, их перед гибелью пытали и, видимо, добились определенных признаний, потому что из Санкт-Петербурга прибыла весьма представительная следственная комиссия, и обстоятельства этого дела были засекречены». Но, похоже, судьба братьев не сильно интересовала хозяина дома. «Что за посланцы? Удалось установить, кто они?» «Молодой раненый офицер и девушка. Больше ничего не известно, но тут появляется новый персонаж. Приемный сын русского генерала артиллерии Асташева, который уничтожил большинство бандитов, увез в неизвестном направлении раненого офицера и девушку, и главное...» «Что?» «Он был одет в невиданную ранее пятнистую форму и вооружен абсолютно никому неизвестным оружием, а до этого в поместье генерала Асташева демонстрировал самобеглую повозку, которая явно работала не на угле и паре». Звонко звякнул бокал, упавший на пол, застеленный шкурой льва, добытый хозяином дома в молодые годы в Африке. Не разбившись, он покатился, оставляя за собой мокрую полосу, которая быстро впитывалась. Старый человек побледнел и откинулся на спинку кресла, забормотав: «Все как в пророчестве. Придут посланцы и придет защитник. Безжалостный и стремительный. А за ним придут...» «Кто за ним придет?» Не удержался гость. «Это не моя тайна, брат Малькольм». Он замолчал. Забытая трубка тихо дымила в руке, а мысли хозяина были далеко. Через некоторое время он очнулся и сильным и властным голосом проговорил. «Брат Малькольм, отправляйся в Россию. Ты должен найти и остановить их, иначе все наше дело пойдет прахом. Посланники наивны и молоды, и мы смогли бы убедить их стать нашими друзьями. А вот защитник принес в этот мир ненависть к нашему святому делу и методы, которые позволительно применять только нам. За ним опыт столетий, помноженный на знания будущего. И не сомневайся, он нанесет свой удар руками русского императора, в котором найдет союзника. Он безжалостен, терпелив и расчетлив. Это страшный враг, и он уже обогрел руки кровью наших братьев. Я не сомневаюсь, что именно он их допрашивал и умертвил, чтобы знания не ушли с ними в наше братство». Гость, пораженный переменой, преобразивший хозяина и гордый, возложенный на него задачей, спросил: «А кто должен прийти за ним?» «Такие же, как он. Он откроет дверь между мирами, и запретное знание попадет в руки невежественных варваров». Пока в Питере и где-то в Англии вертелись колесики, а умные башковитые дядьки думали, как и что с нами убогими делать, мы занимались тем, чем каждый мальчишка в той или иной форме развлекается в детстве. Собирались делать порох и взрывчатку, а уж под них конструировать оружие. За основу решили взять обычную 76-миллиметровую пушку образца 1902 года и 122-миллиметровую гаубицу 1910 года, так неплохо себя зарекомендовавших во время Первой мировой войны. Технические эскизы уже были готовы, осталось разобраться со специалистами, материалами и финансированием. Граф Свирин пробыл 2 дня, обсуждая планы на будущее и пытаясь вытянуть максимальное количество информации. Но убедившись, что мы никакие не мошенники, а самые, что ни на есть пришельцы из будущего, ускакал к себе обратно готовить финансовые средства для первых траншей по нашим заказам. Он вернулся ровно через неделю. Довольный и сосредоточенный, с пакетом предложений не только по финансам, но и по орг-вопросам, даже попытался влезть в вопросы безопасности и таким образом вообще все подмять под себя. Но тут же получил жесткий отпор и больше не лез на мое поле деятельности. Мы как раз обсуждали возможность перебазирования в другой регион, поближе к Уралу, где проще запрятать нашу новоявленную мануфактуру по производству смертоносных игрушек, когда случилось событие. Прибежал Тимоха и сообщил, что едет Стебло в сопровождении 3 человек. Причем это не те дядьки-боевики, что были в прошлый раз, а постарше и солидней. На всякий случай Кривошеев и Наташа обвешались оружием, затаились на 2-м этаже, зорко контролируя окрестности, а я в ожидании гостей нетерпеливо ерзал на стуле. Что-то 5-я точка подсказывала, что сейчас начнется самое интересное, и граф Свирин с его занудством, сметами и хитро сделанными заходами отойдет на 2-й план. Обсуждение прервал Еремей, всклокоченный и тяжело дышавший от бега по лестницам. «Ваше сельство, Павел Никонорович, там гости пожаловали». «Какие гости?» — раздраженно спросил граф Асташев, который очень не любил, когда его так тревожили во время серьезных разговоров. «Так господин подполковник Стеблов, а с ним гости, серьезные, просили вас позвать, да сынка вашего, Александра Павловича». Ну вот, пошла потеха. Интересно, кто там? Наследник с Дубельтом? Стопудово кто-то из царской фамилии. Как быстро отреагировали-то на известие об Ипатьевском подвальчике? Я поправил камуфляж, в котором расхаживал по дому, нарочито игнорируя местную неудобную гражданскую одежду, которая своим фасоном просто бесила и сковывала движение. Да и карабин и пистолет как-то не смотрели с ней. А внизу уже шла развлекуха. Бледный генерал Асташев стоял по стойке смирно, да и граф Свирин, подобрав животик, что выглядело при его росте весьма комично, во все глаза пялились на гостя, который стоял в центре гостиной. Это был высокий, атлетически сложенный мужчина, в скромном мундире какого-то, ну уж точно не гвардейского полка, в плаще и с веселым головным убором в руках, который у него тут же забрал Стеблов. «Да уж, вот тебе бабушка и Юрьев день». «Сам государь-император пожаловал. Значит, действительно задела его информация о гибели потомков». Я глянул ему в глаза, пытаясь понять, что меня ожидает, но старался не хвататься за кобуру, а то решат, что струхнул. Сейчас начнется реальная проверка на вшивость и психологическую устойчивость. Выдержу, выстою, сумею убедить. Может, и не будут затоплены русские кораблики в Севастопольской бухте, и не возникнет на северной стороне огромного кладбища русских воинов, погибших при защите Севастополя. И не будет рядом с ними, как символ презрения к нашей памяти, похоронен преступный авторитет, грохнутый во время разборок в горячие 90-е. За ними стоял не менее импозантный мужчина, в котором я с трудом признал товарища Дубельта, Берию местного разлива, наводившего страх и ужас на всяких либерастических пескунчиков. Это они потом, свалив за границу, писали о нем и об императоре всякие гадости, мстя за свои страхи и слабохарактерность. Ну что ж, поехали. Руки по швам, два строгих строевых шага. «Здравия желаю, ваше императорское величество! Капитан Звонарев, Александр Владимирович, Управление военной контрразведки по военно-морским силам Службы безопасности Украины». Он осматривал меня, я его. И я для него, и он для меня были легендами. Вот и встретились. Император с интересом рассматривал мою форму, пистолет в набедренной кобуре, множество карманов, начищенные берцы. Сзади на лестнице раздались шаги, и я увидел, как у Николая Первого начали округляться глаза. И, сделав шаг в сторону, уйдя с возможной линии огня, повернулся назад, положив руку на кобуру. «Блин, вот это да! Тут было на что посмотреть!» На лестнице, одетая в перешитый мой запасной камуфляж с краткоствольным автоматом АКС-74У в руках, в разгрузке, откуда торчали несколько магазинов, стояла Наташа, с интересом разглядывающая нас. «Ну, если император не был до конца уверен, что мы пришельцы, то Наташка со своей короткой прической да с автоматом в руках точно подтвердила наше иновременное происхождение. Ну ладно, будем играть». Я ей подмигнул, она чуть улыбнулась, понимая, что поставила людей в неловкое положение. «Санинструктор Станкевич!» «Я?» «Почему покинули пост?» «Виновата, товарищ капитан!» «На пост, бегом!» «Есть!» «Но вот ягоза!» Все равно улыбнулась и, топая специально для нее пошитыми берцами, убежала к окну, откуда неплохо просматривались окрестности. Я повернулся к гостям и усталым голосом, не как на параде, просто сказал: «Прошу прощения, ваше императорское величество». Император улыбнулся, и эта улыбка как-то разрядила обстановку. Те же Дубельт со Стебловым тоже расслабились и заулыбались. «Вот ведь, как с вами все просто. Покажи вам симпатичную девчонку в армейской сбруе, с оружием, да прикрикни на нее. Любой мужчина будет улыбаться. Зато психологическая пауза выдержана, и теперь можно будет нормально пообщаться. Все, лед тронулся. Ну, сейчас начнем кроить историю».